Глава 5. Элла. Третья по счету ночь в доме прошла спокойнее, чем предыдущие. Я всего 2 раза подскочила, испугавшись, что он зашел ко мне. Даже то, что я подперла дверь стулом, чтобы наверняка, услышав грохот, проснуться раньше, чем он сможет беспрепятственно пройти, не успокаивало меня. Да и как это могло успокоить, если ничто не могло помешать Арману сделать со мной все, что заблагорассудится? Кто знает, что ему придет в голову и что он решит сделать в следующий момент? Его показная доброта не обманула меня. Не просто так же он избегал меня эти дни. Явно давал время привыкнуть, даря ложное чувство безопасности, предоставив заботу обо мне своей сестре. Вытащив из уха беспроводной наушник, с которым так и уснула, пока слушала аудиокнигу, я потянулась и в очередной раз открыла глаза в глупой надежде, что по ту сторону век меня не ожидает уже привычная темнота. Чудо, как всегда, не случилось. Как было темно, так и осталось. «Амур!» — позвала я пса, радуясь, что в моей жизни осталось хоть что-то привычное и родное. «Амурчик ты мой любимый!» Зарылась я в него лицом, целуя и тиская, отчего песик сразу же довольно заурчал. «Эх, жаль, что не меня ты осыпаешь такими нежностями!» Раздался голос, заставивший меня, громко взвизгнув, подскочить на месте. «Знаешь, я ожидал чего-то более девчачьего и розового!» Продолжал мой бесстыжий похититель, словно не я устроила панику, визжа и пытаясь слиться с изголовьем кровати. «Это я про твою пижаму, если что!» В голосе явно слышалась ухмылка, которая нервировала и злила меня одновременно. Как он мог веселиться, лишив меня покоя? Гад несчастный. «Разве вы со Слы не ходили по магазинам? Почему на тебе снова это безобразие?» С ноткой недовольства и разочарования спросил он. Раздался такой звук, словно мужчина откуда-то спрыгнул, и до меня донесся шлейф его запаха, смешанного с парфюмом. «Знаешь, еще немного, и ты просто сольешься с этим бедным изголовьем. Лучше делай это с тем, кто этого так жаждет. Например, со мной». Раздалось слишком близко. «Ну что, так и будешь молчать? Я думал, ты научилась разговаривать за те 2 года, что я тебя не видел». Словно не замечая мою панику и дрожь, продолжал он, как ни в чем не бывало. Я же просто сгорала от страха. Его близость пугала, как ничто другое, заставляя меня буквально захлебываться своими эмоциями и страхами. «И чего ты дрожишь? Я тебя даже пальцем не тронул. Просто хотел увидеть тебя после сна, только и всего. А так как ты, я был в этом уверен, забаррикадировала дверь, решил влезть в окно». Так вот откуда он спрыгнул. «Не надо вести себя так, словно я маньяк, забравшийся к тебе в спальню». Чуть ли не обиженно произнес Арман, продолжая нервировать меня своим присутствием. «Уходи!» — наконец нашла я в себе силы вымолвить хоть что-то. «Ну нет, я пришел посмотреть на тебя и поговорить, и так просто не уйду». Игриво и наверняка с неизменной ухмылкой на своем красивом лице протянул он. «Интересно, на что он собирался смотреть? На неумытую, опухшую, бледную после сна меня? Ну вот зачем ему я?» «Наверное, я никогда не устану задавать Вселенной этот вопрос». Арман. Сглотнув, я, как последний извращенец, уставился на ее соски, выпирающие сквозь ткань футболки. Полушария ее грудей, не скованных лифчиком, так и манили сжать их в ладонях. Как же чертовски трудно было держать себя в руках, когда все, чего хотелось, схватить ее и подмять под себя». 3 грёбаных дня я держался подальше, пытаясь дать Элле время свыкнуться с ситуацией и принять ее. Но сегодня просто не выдержал, забравшись, словно школьник, к ней в спальню через окно. Я как мог игнорировал ее истерику, считая, что если не придавать этому значения, Элла и сама перестанет ее замечать и выйдет из этого состояния. Было трудно мириться с тем, что я вызываю у нее такой ужас. Хотелось выйти от несправедливости, ведь я не сделал ей ничего плохого, чтобы она вела себя подобным образом. Руки так и чесались потискать ее так же, как она еще совсем недавно тискала своего пса. Какой милой и свободной Элла выглядела в этот момент. Не то что сейчас, сжавшись от ужаса и пытаясь отгородиться от меня. «Хватит вести себя, как жалкая трусиха!» Решив спровоцировать ее, прошипел я. «Никто не терпит слабости, очаровашка». Ее глаза наполнились слезами, в то же самое время, как она казалась невероятно сердитой на мои слова. Я сразу же пожалел о своих словах, но не мог отступить, взяв их обратно. «Убирайся», — хрипло проговорила девушка. Вскочив с места, она, наконец, перестала зажиматься и выглядела по-настоящему разозленной. «Легко говорить о храбрости, когда ты находишься в доминирующем положении. Тебе никогда не понять, каково это — быть слабым и беспомощным. Или делай то, зачем пришел, или убирайся из моей комнаты», — прошипела она, вытирая слезы длинным рукавом своей футболки. «Как же мне хотелось сжать ее в объятиях и успокоить». Сказать, что я даже в мыслях не могу допустить насилия по отношению к ней, что пока я рядом, никто и пальцем больше не посмеет ее коснуться. Знаешь, меня как-то не вставляет мысль о твоем безвольном тельце, так что я, пожалуй, воздержусь от твоего щедрого предложения. Пытаясь придать голосу нотки веселья и издевки, сказал я, в последний раз пройдясь взглядом по ее фигурке. «Мы уезжаем. Я пришлю Маршу, чтобы помочь тебе собраться». Поставил ее перед фактом. «Что? Зачем? Я никуда с тобой не поеду!» Тут же заупрямилась Элла. «Затем, что я так сказал, и ты поедешь. Так что давай умывайся, завтракай, собирай сумку и будь готова к долгой поездке». Направляясь к выходу, я отдавал распоряжение, зная, как ее это взбесит. Но лучше уж пусть бесится и злится на меня, чем боится. «Когда вы вернетесь? И зачем уезжать так скоро?» Завалила меня вопросами сестра. «Не знаю. Поездка займет самое меньшее неделю». Доставая из шкафа пару футболок и джинсы, ответил я, развалившийся на моей кровати сестре. «Почему ты вскочила в такую рань? Разве ты не должна валяться в кровати в свой выходной?» «Поваляешься тут. Бег с утра врубил свои колонки на полную мощь. Засранец все делает мне назло», — пожаловалась ослы. «Так переезжай в другую комнату. В чем проблема?» «Ну уж нет, он только этого и ждет», — категорично покачала она головой. «И не переводи разговор. Куда вы едете?» «В Израиль. Друг смог договориться с каким-то местным светилом медицины. К нему очередь расписана на годы вперед. Хочу понять, можно ли что-то сделать с глазами Эллы?» — исправился я в последний момент. Насколько я поняла, она даже не пыталась понять, поможет ли ей операция. Нахмурилась моя не по годам мудрая сестренка. Я хотела разговорить Эллу, но она не особо разговорчивая. Сестра не была посвящена в подробности наших странных отношений. Она лишь знала, что у меня серьезные намерения по отношению к очаровашке и еще то, что та травмирована некоторыми событиями, которые ей пришлось пережить. «Да, но мы это исправим. Элла просто не привыкла жить в семье». Потрепав сестру по волосам, я застегнул молнию сумки и, подхватив ее, направился к выходу. Пошли завтракать и успокаивать нашу мисс Мнительность. Элла. «Не волнуйся, я присмотрю за этим милым песиком», перехватывая моего мопса, обещает мне ослы, прежде чем мы выезжаем из дома. Куда и зачем меня везут, я так и не смогла узнать, ведь мой похититель и не думает посвящать меня в свои планы. По дороге в аэропорт единственное, что я узнаю, так это то, что мы куда-то летим. Арман пару раз пытается начать разговор, но, увидев, что я не собираюсь вступать с ним в баталии, быстро прекращает свои попытки. Самолет, как и в прошлый перелет, оказывается частным, и я могу только догадываться, сколько это все может стоить. Арман не трогает меня, но четко дает инструкции перед каждым моим шагом. Я неукоснительно следую им всю дорогу, не желая свалиться с ног в неизвестном месте. Вылет задерживают на час по погодным условиям. Раздается приятный женский голос, пока мы следуем по салону к нашим местам. «Садись сюда, тут диванчик тебе будет удобнее, чем в кресле», устраивает меня на месте Арман, прежде чем ответить, как я поняла, стюардессе. «Хорошо, не беспокойте нас. Если что-нибудь понадобится, я сам позову». «А это еще зачем? Что он такого собирается делать, что нас нельзя беспокоить?» Я тут же начинаю паниковать и, заметно занервничав, скидываю свои кроссы, забравшись на диван с ногами, обхватываю свои колени и утыкаюсь в них лицом. Максимально закрытая поза давала мне хотя бы иллюзию неприкасаемости. «Надо нам что-то делать с твоими страхами», — вздыхает Арман, садясь рядом, отчего я вздрагиваю, но не решаюсь подскочить, прекрасно понимая, что таким образом лишь раззадорю его. Зверь всегда возбуждается от охоты, и чем больше убегает от него добыча, тем интереснее для него становится эта самая охота. Он внезапно встает и отходит от меня, отчего я, вздохнув с облегчением, думаю. Он устал от вечно шарахающейся от него девчонки. Но не проходит и 5 минут, как Арман возвращается обратно. «Не дрожи, мышка, сегодня тебя есть не буду». Как-то невесело шутит он. «На вот, держи лучше». Видимо, он что-то протянул мне, но я не спешила брать, все так же отгораживаясь. «Руку давай», — требует он уже тверже, давая понять, что отказа не потерпит. Опасливо выпрямившись, я все же вытягиваю руку в его направлении, чтобы тут же почувствовать на ней что-то, напоминающее маленький бутылек. «Это джин», — поясняет Арман вкрадчиво. «Будем тебя расслаблять». «Алкоголь?» — вылетает из меня удивленный возглас. Теперь-то я поняла, что это за бутылек. Видела подобные в фильмах, где герои распевали такие миниатюры в самолетах. «Он самый», — хмыкает Арман, устраиваясь поудобнее рядом со мной. «Будем играть в игру», — ставит он перед фактом. «В какую еще игру?» — мигом настораживаюсь я. «Я никогда не. Правда, правила изменим. Каждый из нас просит о чем-то, и если собеседник не хочет этого выполнять, то он пьет». Арман хмыкает, явно довольный своей задумкой. «Зачем мне в нее играть?» Не поняла я резона, на миг даже отбросив опасения. «Затем, что нам еще час ждать взлета, плюс лететь пару часов. Надо же как-то убить время». Я прямо чувствую, как он пожимает плечами, объясняя, по его мнению, очевидные вещи. «Я никогда не пила алкоголь и начинать не хочу. Протестую против его бессмысленной и опасной затеи. Кто знает, как поведет себя мой организм после выпитого и что Арман сделает со мной в моем беспомощном состоянии».